Глава 10. Трубка мира. Брайан. Я выдохся. У меня такое чувство, словно я вплавь пересек Северный Ледовитый океан, пробивая себе путь через вечные льды. Примерно так я бы описал наши перманентные пререкания с Кассандрой. Моя психика с ее появлением в доме стала совсем не к черту, и я решил ввести режим прекращения огня. Ради себя, конечно же. В конце концов, она под моей защитой. А выходит, я только и делаю, что гноблю ее. Это бег по тупиковому лабиринту. Я намеренно грублю ей. Она язвит в ответ. И все, чего мне хочется в такие минуты, заткнуть ее рот всеми доступными способами. В том числе, приятными для меня. В общем, главная задача на ближайшее будущее – обращаться с ней так, как и полагается обращаться с девушками. На такой вывод натолкнулась ситуация с ее обмороком. Вернувшись домой, я по обыкновению полез мониторить обстановку, а когда увидел Кэсси, неподвижно валяющейся на полу, ноги сами понесли меня к ее комнате. Это же надо было так лохануться! Поэтому было решено кардинально изменить условия ее пребывания здесь. Она не пленница, не прислуга, а жертва обстоятельств, которые я загнал нас по собственной вине. Прокачу Кассандру с ветерком, чтобы сбить с нее спесь и утихомирить. Она должна войти в положение и не усложнять дело, а для этого нам стоит немного поговорить. И крайне желательно не в замкнутом пространстве. Стоя напротив меня в мокрой футболке, Кассандра транслировала очевидные намерения. Она хотела уничтожить меня взглядом, а все, чего хотел я, снять с нее эту проклятую тряпку, завалить на пол и трахнуть. Показать единственным возможным способом, кто сверху, а кто снизу, раз на нее не действуют другие способы запугивания. Но это чёртово бессилие перед собственными эмоциями и физическими реакциями. А так быть не должно. Я вконец обезумел. Наверняка Кэсси подумала, что я ржал над ней. Если бы. Единственным посмешищем в этой комнате был я. Я готова. Моя попутчица появляется в гараже ровно через 10 минут после сигнального стука в ее дверь. Сидя на капоте Порше, бегло скольжу взглядом по ее прикиду, и, несмотря на ту злость, что сочится из меня через край, подмечаю, какая она все-таки чертовски красивая. Черная облегающая одежда делает из нее дикую пантеру. Волосы собраны в непонятное нечто, и перед глазами почему-то выстреливает кадр, где она пытается совладать со своими непокорными кудрями, бормоча под нос что-нибудь нецензурное. Давлю неуместную улыбку и спрашиваю вполне добродушно, сходу приступая к раскуриванию трубки мира. «Подошли вещи?» Кэсси кивает и, сунув ладони в задние карманы, начинает осматривать мое святая святых. Кроме той, что подо мной, здесь еще две тачки. Черный рабочий внедорожник BMW и Lexus Max, который он оставил в LA в нашу последнюю встречу. У них с Лили был многодневный автотрип через несколько штатов с конечной точкой в Лос-Анджелесе. Вот только ему уже через день срочно пришлось вылетать домой. А его жена побоялась оставаться со мной один на один. Шутка. Они работают в одной конторе. Да и куда эта сладкая парочка теперь друг без друга? Конечно, я мог оставить его тачку и на платной парковке, но у меня безопаснее. Номера я предусмотрительно снял, а Хана считает, что это моя старая машина. Кстати, она ни разу не заикнулась о том, чтобы прокатиться на ней. Видимо, эта марка не особо вписывается в реалии ее богатого внутреннего мира. «Мы поедем на этой?» А вот Кассандру заинтересовал именно накрытый чехлом Lexus. Вижу, что ей до одыре хочется все детально рассмотреть. Но гордость не позволяет проявлять любопытство в открытую. Похоже, мы оба играем сейчас по одним и тем же правилам. Нет. Спрыгиваю с капота и направляюсь к своему тайному увлечению. О нем не знает никто, кроме моей семьи. настоящей семьи. Нажимаю кнопку-невидимку на двери, надежно замаскированной под кирпичную стену. С другой стороны находится еще одно узкое помещение. Эдакий конспиративный мини-гараж. Фальш-панель беззвучно отъезжает в бок, открывая вид на мой вирус. Итальянский байк из эксклюзивной коллекции, который я урвал на закрытом аукционе. В мои планы не входило производить впечатление на Кассандру, но за спиной раздается ожидаемый вздох. «Брайан, кто ты, черт подери? Киллер?» Пропустив вопрос мимо ушей, подхожу к заскучавшему вирусу и седлаю его, упираясь ногами в пол, чтобы подготовить свою ошеломленную пассажирку. В ее взгляде отражается борьба страха и предвкушения. Точно знаю, что она хочет присоединиться, но не решается. «Ну же, ты ведь уже пришла. Подойди ближе». Прошу сдержанно, стараясь сохранять по максимуму нейтральный тон. Помешков, Кассандра делает два робких шага, оказываясь в опасной близости от меня. Ждет, сверлит своими кофейными глазами, в которых роятся миллионы мучающих вопросов. Пока я не успел сморозить лишнего, безмолвно надеваю на ее голову мотошлем. Кэсси вздрагивает, когда я защелкиваю фиксаторы, задевая пальцами кожу шеи. Но перестает тушеваться. Наоборот, напускает на себя вид развязной невозмутимой девчонки. Хотя я больше не знаю, какая она. Может, такая и есть. Опускаю затемненный визор вниз до характерного щелчка, отсекая себя от испепеляющего взгляда. Иной раз меня тоже подмывает устроить ей допрос с пристрастием. Например, о том, почему она оказалась такой сукой. Но это все не должно иметь значения. Задать подобный вопрос Кассандре значит признать, что я ничего не забыл. Она запросто может воспользоваться этим, чтобы извлечь для себя выгоду. Второй раз на ее чары я не поведусь. Где-то слышал забавное выражение. Дать кому-то второй шанс – все равно, что вручить вторую пулю тому, кто не попал с первого раза. Умирать не входит в мои ближайшие планы. Осознание того, что Кэсси не по-детски волнует меня, отравляет мое существование и заставляет чувствовать себя слабаком. Но я справлюсь. Я смогу. Я обязан, черт возьми. Иначе превращусь в безумца, способного на опрометчивые поступки. Эта поездка должна стать моей персональной проверкой на прочность. «Садись». Киваю на заднее сиденье и надеваю свой шлем, пока новоиспеченная байкерша исполняет мое указание. Под ее весом байк и не шелохнулся. Она ест хоть что-нибудь? Спиной ощущаю тепло от присутствия Кассандры, но она ожидаемо берется не за меня, а за держатель. Боится. Вот и правильно. Лучше бойся. Кнопкой на брелоке запускаю автоматические ворота, и они отъезжают одновременно с частью соседского забора. Нашему взору открывается огромный газон уже другого участка с домом поменьше. Он тоже мой. Конспирация – штука сложная. Иногда такие обходные пути могут спасти жизнь, но еще я ими пользуюсь, чтобы незаметно покидать дом, на случай, если за мной кто-то вздумает следить. Нажав кнопку включения, поворачиваю ключ и мгновенно расслабляюсь, услышав урчащий звук движка. Он заглушает грохот моего сердца, избавляя тем самым от дискомфорта. Убрав подножку, выжимаю сцепление и плавно трогаю с места. Проезжаем прямо по садовой дорожке и покидаем территорию, как два черных всадника под покровом ночи. На трассе я уже могу оттянуться на всю катушку. Прибавляю газ, радуясь чувству свободы, которое дарит этот полет по асфальтированной глади. Резво обгоняю еле плетущиеся машины и мчу до Беверли-Хиллз с высоченными пальмами, по-солдатски выстроенными в ряд с обеих сторон дороги. Боковым зрением вижу мелькающие огни вечернего города, смазанные контуры тачек, прохожих и зданий. А потом мы выезжаем к набережной Манхэттен-Бич, где все и меняется. На светофоре Кассандра вдруг обхватывает меня за пояс, смыкая ладони на моем животе. И я бы и дальше делал вид, что не заметил этого, если бы она не прижималась ко мне все сильнее и сильнее, наваливаясь на спину. Напрягаюсь всем телом, почувствовав исходящую от нее мелкую дрожь. Она что, так испугалась высокой скорости? Кассандра. Да чего же хочется повернуть время вспять и все исправить? Снова вернуть моего Брайана, который прячется где-то очень глубоко, только изредка показываясь из своей темной норы. Бог мой, да мне даже плевать, чем он занимается в этой группировке. Я настолько люблю его, что боюсь, достань он оружие, чтобы кого-нибудь грохнуть, то сама подам ему патроны. Признаю, он выбешивал меня своим поведением и заставлял ревновать по-черному. Но после того, как я остыла и взвесила все произошедшее за минувшие дни, уяснила чудовищную и одновременно приятную истину. Я готова сию секунду уйти в эту темноту вслед за ним, лишь бы быть рядом. Лишь бы вновь увидеть себя в его глазах. Там, в моей комнате, я ясно видела, как Брайан испугался за меня. Значит, он что-то ко мне испытывает? Не хотелось бы тешить себя призрачными иллюзиями, но вдруг у нас не все потеряно. Может быть, стоит рассказать ему все-все? Про мой план против Шейна и как так вышло, что он с треском провалился? Вдруг Кроу поймет, почему я решилась на это и почему не осмелилась признаться в шантаже. Но мне страшно. Так было тогда, ничего не изменилось и сейчас. Только с той разницей, что в прошлом я боялась за жизнь и свободу Брайана, а теперь боюсь быть непонятой и отвергнутой в очередной раз. Вряд ли он нуждается в моих признаниях, иначе спросил бы обо всем сам. Мне бы любоваться видами родного Лос-Анджелеса, получать удовольствие от предоставленного глотка свободы. Но все, о чем я думаю, как сильно хочу прижаться к его крепкой спине, вновь присвоить себе и выдрать из когтистых лап Ханны, наплевав на прошлые обидные слова. Горечь от потери Брайана начинает по новой затапливать всю мою сущность. Что, если я просто сделаю то, что хочу? Разве мне есть что терять? От волнения меня трясет, как перед важнейшим судьбоносным экзаменом, но я делаю это. Пользуясь тем, что мотоцикл стоит на месте, отрываю затекшие ладони, которыми я вцеплялась в держатель, и наклоняюсь вперед, обнимая любимого мужчину за талию. Жаль на мне шлем, иначе я вдохнула бы родной запах, чтобы зарядиться им на следующие годы мучительного одиночества. На Кроу тонкая черная рубашка, но через ее ткань чувствую, как напрягается его пресс. Я была готова к тому, что он сдернет с себя мои руки, но этого не следует. Словно нет ничего естественнее в этом мире, чем держаться вот так, крепко-крепко, и быть единым целым. Мы продолжаем путь дальше на сниженной скорости, постепенно оставляя город позади. Мне без разницы, куда Брайан везет меня, хоть на смертную казнь. Эти минуты вдвоем – самое бесценное времяпровождение, за которое я готова пожертвовать своей гордостью. Наконец, мы тормозим на диком пляже, отгороженном от трассы высоким забором. Кроу глушит двигатель и, сняв с себя шлем, вешает его на ручку. «Мы приехали», — холодно оповещает, чуть повернув ко мне голову. Я нехотя разжимаю ладони и слезаю со своего места, давая ему возможность сделать то же самое. Ни с того ни с сего мне становится неловко и стыдно. Геройствовать, сидя за его спиной, оказывается гораздо легче, чем глядя ему в глаза. Хорошо, что Брайан не видит моих из-за темного стекла. «Поможешь?» Мне не удается скрыть подавленность в голосе. Он молча нажимает на какую-то кнопку в районе моего подбородка, в результате чего щиток поднимается, сталкивая наши взгляды. Секундный зрительный контакт, а меня точно током бьет. Настолько я трепещу от его близости. Кроу снимает с меня шлем и сразу отшагивает назад. Чтобы занять руки и скрыть нервозность, распускаю волосы и делаю несколько встряхивающих движений пальцами. У меня теперь не прическа, а тихий ужас. Никак не привыкну к вечно спутывающимся кудрям. Кроу откатывает байк за огромный булыжник, а я осматриваюсь, недоумевая. Чем мы здесь будем заниматься? На дружеский пикник это не смахивает. «Кассандра, долго будешь там стоять?» Брайан взвинченно зовет меня, стоя уже по ту сторону забора. Остолбенев, пытаюсь рассмотреть в потьмах какой-нибудь проем или калитку. Но когда понимаю, что мне придется перебираться через ограждение высотой в этаж, растерянность сменяется раздражением. «Я не смогу, Кроу!» «Зачем тогда согласилась?» Усмехнувшись, он начинает отходить к воде. «Я соглашалась не на это!» Показываю пальцем наверх забора. «И мне надоело сидеть в заточении, разве не очевидно?» «Ты не заложница, Кассандра». Брайан притормаживает, и даже темнота не скрывает его нахмуренные брови. «Можешь хоть сейчас проваливать, если жить надоело». «С удовольствием это сделаю, когда расскажешь все подробности». «Ага, уже бегу, теряя кроссовки». На этом засранец отворачивается и, показушно сняв кроссовки, а следом и носки, устремляется к океану. В воздухе начинает витать запах ругани. Так мы ни к чему не придем. Отваживаясь на нашу совместную поездку, я рассчитывала на иной исход. Мне очень хочется поговорить с Кроу не на повышенных тонах и без обоюдного сарказма, вошедшего в привычку. Что ж, раз он стал таким твердолобым, то уступить придется мне. Смирившись со своей незавидной участью, ставлю правую ногу на ближайшую перекладину. Как назло, перемычки забора расположены в хаотичном порядке на разном расстоянии друг от друга. Ближе к верху я растягиваюсь в полушпагате, не представляя, каким образом завершить начатое. Как Брайану удалось так быстро перелезть? Может, у него есть какая-нибудь супершпионская штуковина, вроде летающего сноуборда? Меня пробирает хохот от нелепости своих мыслей, особенно когда я осознаю, что без помощи мне не слезть. «Брайан!» — кричу в темноту. «Брайан!» «Что?» Раздается позади меня насмешливый тон. Ошеломленно поворачиваю голову назад, обнаруживая Кроу снова стоящим с моей стороны. «Как ты...» До меня вдруг доходит, что он воспользовался какой-то лазейкой. «Вот ты свинья, Кроу!» Не стесняюсь я в выражениях. «Почему ты не сказал, что где-то есть вход?» «Ты не спрашивала?» Он небрежно пожимает плечами с кривоватой ухмылкой. «А потом так рьяно полезла на забор, что не посмел тебя останавливать». «Боже, сделай меня невидимой, пожалуйста!» Молюсь про себя, испытывая неимоверный стыд. Устроить для Кроу целое цирковое шоу – самое худшее, что могло прийти в голову. Хорошо, что здесь очень темно. Мне удается быстро принять невозмутимый вид, словно лазить по заборам – одно из моих любимых хобби. От нагрузки у меня забились мышцы рук, а сверху расстояние до земли теперь кажется особенно пугающим. «Черт возьми!» Я не смогу спуститься и позорно свалюсь, переломав все кости. Набрав полный легкий воздуха, решаюсь на продолжение своего акробатического номера, раз все равно добралась до вершины. «Стой, идиотка!» Еще и орать на меня смеет. С великим трудом перекидываю левую ногу на другую сторону, размещая ее на той же перекладине, где стоит правая. Опасаясь напороться на какие-нибудь штыри, стараюсь удерживать большую часть веса на руках, и вскоре они начинают трястись. Еще немного, и мне конец. Ну и сидеть так не вариант. Просчитываю дальнейшую стратегию, но в этот момент звучит настолько оглушительный гудок клаксона, проезжающего мимо большегруза, что я с перепугу отшатываюсь и теряю равновесие. Даже вскрикнуть не успеваю во время своего неуклюжего полета, но приземляюсь не на мягкий песок, а в крепкие мужские руки. Через жалкие миллисекунды я уже твердо стою на ногах, прижатая к торсу Брайна. «Какой он стал сильный, господи! Поймал меня, как пушинку, почти не пошатнувшись!» «Ты нахрен сумасшедшая!» Лютует он, продолжая удерживать в своих объятиях. «В любой другой ситуации я бы съязвила, ведь Кроу надо мной откровенно потешался, пока я карабкалась на дурацкий забор. Но вместо этого запрокидываю голову, чтобы сблизить наши лица и найти в зеленом взгляде то, что так отчаянно хочу рассмотреть. Страх за меня, любовь, нежность. Любую эмоцию, указывающую на чувство ко мне». По трассе проезжают редкие машины, подсвечивая нас фарами. Мы окружены тишиной, разбавляемой шумом прибоя и нашим сбивчивым дыханием. Ночь вступила в свои права, но будь я проклята, если сейчас на меня смотрит не тот парень из прошлого. Тьма может скрыть цвета окружающих предметов, но она не в силах спрятать внутренний свет человека. «Я никогда не предавала тебя, Брайн!» Произношу на одном выдохе, поскольку другой возможности может больше не быть. Он в одно мгновение меняется в лице. Резко опустив меня, скалится, как долбанный Джокер, и отвечает с напускной небрежностью. «Избавь меня от этого, Кассандра! Мне давным-давно насрать!» Брайн отворачивается и снова идет к воде. «Спешу за ним, забив на гордость, наплевав на последствия для самой себя. Он обязан меня выслушать!» «Я знаю, что тебе отправили видеозапись, но ты не видел конец, иначе не обвинял бы меня в том, что я никогда не делала!» Выпаливаю в его спину. Кроу заходит по щиколотку в воду и, засунув руки в карманы, всматривается в горизонт. Он всегда так делал, когда хотел спрятать раздражение. Брайан упорно молчит, в то время как я со стороны, наверное, выгляжу точно мелкая собачонка, гавкающая на слона. «У Шейна были твои вещи. Он сказал, что подкинет их на место какого-нибудь убийства, как улику, если я не выполню его требования. Понимаешь? Я испугалась за тебя!» Мой голос срывается из-за подступающих слез. «А, так ты ради моей свободы трахнулась с ним? Премного благодарен!» Зло усмехается он. «Надеюсь, оно того стоило!» «Дурак!» Вхожу в воду прямо в кедах и толкаю Кроу в спину от злости. Он отшатывается вперед, не ожидая от меня нападения, но сразу разворачивается ко мне. Так-то лучше. Говорить со спиной не то, чего я добивалась. «У меня ничего не было с ним!» Признаюсь я запальчиво, убедившись, что Брайан меня слышит и слушает. «Ты меня держишь за дебила? Или на видео наглаживал его морду твой двойник? Раздевалась тоже не ты. Кстати, чулки были секси, я заценил!» Злорадствует Кроу, ядовито улыбаясь. «Ну, хоть какая-то реакция!» Несмотря на то, что мой запал начинает иссякать с каждой секундой, взываю к его прозрению. «Все было постановкой, Брайан! Почему ты не хочешь меня слышать? Я лишь хотела забрать у ублюдка твой телефон и медальон, чтобы у него не осталось против тебя улик!» «Каким местом ты хотела их забрать?» Рявкает на меня Кроу. «И чтоб ты знала, все мои вещи этот конченый не отдал бы тебе ни при каком раскладе, так что зря старалась!» На последних обидных словах Брайан вытягивает свою цепочку из ворота футболки и демонстрирует мне. «Это я нашел на газоне рядом с трупом мамы. Своеобразный гол, забитый в мои ворота твоим Шейном. Что? Только и могу вымолвить от потрясения. Эта подвеска не копия, как я подумала вначале, а оригинал? Удивлена? Каждое слово Брайана хлещет наотмашь. Зажмуриваюсь под натиском уничтожающего взгляда и прикладываю дрожащие пальцы к вискам. Это ни капли не помогает утихомирить жуткую пульсацию, внезапно атаковавшую разум. Получается, пока я разыгрывала спектакль перед Шейном, в это самое время его человек уже исполнял приказ. И он довел бы это дело до конца, вне зависимости от моего согласия прийти к нему? Боже, что я натворила? Много лет во мне жила уверенность, что родителей Брайана убили из-за меня. Когда Шейн заявил «сначала секс, потом вещи», я разыграла другой план, предусмотренный на тот случай, если что-то пойдет не так. То, что было сделано, естественно, привело бандитов в бешенство. Я в спешке покидала его кабинет, а он бросил мне в спину слова, от которых из-под моих ног исчезла опора. «Передай своему дружку мои соболезнования. Хотя, можешь не торопиться, он наверняка занят просмотром кино с твоим участием». Тогда я не понимала, о каких соболезнованиях говорил Шейн. Осознание пришло позже. Рвущееся наружу откровение застревает где-то на полпути. Брайану больше не нужна правда, какой бы она ни была. Я не доверилась ему, отвернулась, хотя давала обещание всегда быть с ним откровенной. Теперь то же самое делает со мной он. «В любом случае, все это уже не имеет никакого значения. Продолжает добивать меня самый важный человек в моей жизни». Взъерошив волосы на макушке, он добавляет более спокойно. «Что было, то прошло, Кассандра. Как видишь, у меня новая жизнь. У меня все зашибись». «Конечно, Ханна. Зачем Брайану моя исповедь, опоздавшая на годы?» «Мы с тобой поневоле оказались в одной лодке». Деловой тон вынуждает меня все же вспомнить о затаптанном чувстве собственного достоинства. С трудом расправляю плечи и смотрю парню в глаза, стараясь не упустить ни малейшей детали. «От тебя не требуется ничего, кроме соблюдения моих правил, Кассандра. И не задавай лишних...» Тяжелый рок, проигрываемый его смартфоном, не дает ему договорить. Брайан прикладывает указательный палец к губам, призывая меня к молчанию. Я послушно киваю, и он сразу принимает вызов, хмуро сдвинув брови. Мне не слышно звонящего, но сам Кроу дает односложные ответы. Он повернулся ко мне спиной, и по напряженной позе чувствую, что ему неприятен или разговор, или звонящий. И я оказываюсь права, потому что через минуту Брайан убирает телефон обратно в карман и, гневно ругнувшись, спешит к забору, рукой приказывая следовать за ним. Он разозлен. Об этом говорят его дерганные движения. Я рада такому внезапному повороту, поскольку на данном этапе не представляю, как и о чем разговаривать с Кроу. Но на душе стало значительно легче, несмотря на то, что я рассказала ему не обо всем. Я будто сняла с себя тяжеленный камень, тянущий на самое дно. Надеюсь, я смогу когда-нибудь выплыть. Куда мы? Все же решаюсь на короткий вопрос. Мне совсем не хочется в его дом, где всюду пахнет другой женщиной. Кроу открывает что-то вроде люка в ограждении и, пригнувшись, переходит на другую сторону. Теперь понятно, почему я не заметила этот проход изначально. Он никак не выделяется на фоне металлических прутьев. Неожиданно для меня Брайан подает мне руку, и только когда я встаю перед ним, скупо отвечает. «В логово того, кто тебя заказал».